Глава 32. Я прислоняюсь головой к двери, чувствуя подступающие слезы. Придется начинать все сначала, но мой наконечник погнут и ни на что не годен. Я сворачиваюсь в маленький комочек. Лай с другой стороны двери заставляет меня вздрогнуть. Лай раздается снова, только теперь это скорее тявканье, затем раздается звук царапания. «Штрудель?» «Валора!» «Джейми!» Слезы застилают глаза. «Джейми! О, Джейми!» — рыдаю я. «Сиди спокойно, сестренка. Тао вскрывает дверь. Мгновение спустя дверная ручка поворачивается, и моя клетка распахивается. Джейми со вторым моим ботинком в руке хватает меня в объятия. «О, Джейми, там было темно, и мне хотелось умереть. Но ты не умерла, и я нашел тебя. Ну все, будет, не плачь». Тао втыкает обычную шпильку назад в бороду. «Волшебные пальцы». Полагаю, достигнув просветления, мастер не растерял своих навыков. Я улыбаюсь сквозь слезы. «Спасибо, дядюшка. И тебе спасибо, Штрудель». Пудель ставит лапы мне на ногу и обнюхивает меня своим узким носиком. Джейми запихивает мою босую ногу во второй ботинок, пока Тао своими волшебными пальцами помогает мне зашнуровать первый. «Скилл...» «Мы поняли. Казначей не взял на хранение наши деньги, поэтому мы вернулись и обнаружили, что этот подонок со своими псами перерывает нашу каюту». Острые на вид зубы Джейми поблескивают в улыбке, когда он затягивает мои шнурки потуже. «Теперь скелет жалеет, что не умер. Босс знатно его отделал». «Скажи, что мальчишки не полезли в драку». «Я послал их за остальными узкоглазыми, но вместо этого они привели мистера Доминика». «Отца Дины?» Образ мощного мужчины с мускулистыми руками и бычьей шеей возникает перед моим мысленным взором. «Ты бы видела, как он лупил этих придурков, словно мешки с соломой. Минглая сказал, что он когда-то был профессиональным бойцом». «Где Бо?» «Наверное, на корме. Мы разделились, чтобы искать тебя. Бо взял с собой Винка и Оли. Минглая пошел с Фонгом, барабанщик в котельной». «Который час?» Джейми поджимает губы. «Почти 11. «Мы пропустили нашу встречу. Может быть, он все-таки согласится встретиться с нами. У нас нет номера его комнаты, но, возможно, мы что-нибудь придумаем, сестренка». Я бреду вверх по лестнице вслед за Джейми и Тао, затем останавливаюсь у питьевого фонтанчика. Пока я полощу воспаленное горло, Джейми, морщась, отводит назад левую руку. «Что случилось?» Вывихнул плечо. «Оно уже встало на место, все в порядке. А теперь побыстрее». Когда мы снова выходим на палубу И, по-прежнему со стороны первого класса, Штрудель кидается в коридор и начинает царапать дверь. Та открывается. Шарлотта, похожая на принцессу в зеленом бархатном платье и тиаре, подхватывает Штруделя на руки и целует в мордочку. «Хороший мальчик! О, Валора!» Она отпускает Штруделя и обнимает меня. «Мы так волновались!» Она отстраняется, а затем начинает ощупывать меня, возможно, в поисках травм. «Господа, вам нельзя находиться в этих коридорах». Один из стюардов в черной куртке, которые, похоже, постоянно шныряют по первому классу, решительно направляется к нам. «Стюарт», — говорит Шарлотта ясным голосом, «боюсь, мистер и миссис Лак пропустили встречу со слугой мистера Альберта Энкни Стюарта, который приходил за ними ранее. Не могли бы вы проводить их к его каюте? Было бы непростительно заставлять его ждать еще дольше». Похожее на яйцо лицо мужчины чуть оживает. «Мистер Стюарт?» Он доверительно склоняет лопоухую голову к Шарлотте, словно уверен, что она говорила под давлением, и теперь готов услышать, что она действительно хотела сказать. Она бросает на него суровый взгляд, который выводит его из ступора. «Если вы не против подождать всего мгновения, я проверю». Шарлотта кивает, и Стюарт скрывается в коридоре. «У них здесь стоят телефоны», — объясняет Шарлотта. Джейми, по-видимому, не зная, куда деть руки, засовывает их в карманы. Штрудель был великолепен. Электричеством, искрящим между Шарлоттой и Джейми, можно было бы спокойно осветить целую палубу. «Это Тао, наш слесарь». Тао кланяется, и Шарлотта кланяется в ответ. Эта троица заводит вежливую беседу, но я не могу сосредоточиться из-за кучи беспокойных мыслей, как сорняки, всходящих в моей голове. Час уже поздний, сигнал к отбою прозвучал. Мистер Стюарт из тех людей, что придерживаются распорядка. Нам придется придумать оправдание нашему опозданию. Не могу же я ему прямо сказать, что меня заперли в чулане за отсутствие билета. Наконец, Стюарт возвращается. «Прошу, идемте со мной». Мы с Джейми следуем за ним к лифтам, а Шарлотта берет под руку Тао. «Дядюшка, вы позволите?» Со Штруделем, идущим за ними по пятам, они отбывают в противоположном направлении в сторону плавников. Лифт поднимает меня, Джейми и Стюарда на палубу Би. Так значит, мистер Стюарт все-таки остановился на этаже миссис Слоан. Надеюсь, хотя бы не на капустной грядке, потому что это место мне бы сейчас лучше обходить стороной. Лифтер открывает складные двери, и, к моему удивлению, миниатюрный человечек с неприметной внешностью комнатного растения молча приветствует нас. «Мистер и мисс Лак». «Мистер Крогги». Приветствую я слугу мистера Стюарта, слишком поздно вспомнив, что мы не были представлены. Одна из его бровей-ниточек едва заметно изгибается. «Вообще-то Кроуфорд». Кровь отливает от моего лица. Крогги должно быть прозвище, вероятно, придуманное мистером Стюартом. Теперь он, наверное, гадает, откуда жалкий акробат, которого он никогда не встречал, может знать его имя. Джейми кидает на меня вопросительный взгляд, но я качаю головой, надеясь, что моя оговорка все не испортила. «Приятно познакомиться, мистер Кроуфорд», — уверенно произносит Джейми. Лицо слуги снова приобретает нейтральное выражение, и он ведет нас в противоположном от капустной грядки направлении. Каюта B-47 привлекает мой взгляд. Нужно каким-то образом вернуть Эйприл ее платье. Заметит ли она, что веселая вдова исчезла? Я желаю ей всего наилучшего. Здесь, на Титанике, она очень помогла мне, и я этого не забуду. Кроуфорд проводит нас через еще одни обитые сукном двери в тихую секцию на носу. Его хрупкая фигура движется в ровном темпе, не торопясь, но и не мешкая. «Не показывая нетерпения», — шепчет Джейми мне на ухо. «Выясни, что он может предложить, прежде чем хватать наживку. И не выдумывай оправданий нашему опозданию. Это вызовет слишком много вопросов». «Но... тссс...» Он тыкает меня локтем в руку, едва Кроуфорд поворачивает к нам свою тонкую шею. Кроуфорд останавливается и стучит в дверь. «Сэр, ваши гости прибыли». «Приглашай их», — отвечает мистер Стюарт. Каюта вдвое меньше, чем номер миссис Слоан, с односпальной кроватью напротив дивана, резным шкафом в одном конце и зеркальным туалетным столиком в другом. Стены обшиты деревом кремового цвета, а потолки украшает изысканная лепнина. Мистер Стюарт сидит с книгой в углу дивана, расшитого замысловатыми красно-золотыми узорами. Его котелок и пальто брошены на изящную кровать красного дерева. Если не считать пушка над ушами, наш гостеприимный хозяин лыс, как бильярдный шар. Он встает со своего места. «А, честный и доблестный!» Джейми протягивает руку. «Вы можете называть меня Джейми, а это Валора. Мы приносим глубочайшие извинения за наше опоздание». Мистер Стюарт навостряет уши. Поняв, что объяснения не будет, он хмурится. Старт нашей встречи дан не лучший. Он коротко жмет Джейми руку, золотые цепочки его часов, пристегнутые к кармашку его льняного жилета, покачиваются, и маскирующие складки на брюках пузырятся, подчеркивая коротенькие ножки. «Прошу». Он указывает рукой на диван. «Благодарю», — каркаю я, поскольку горло еще саднит от криков. Я пристраиваюсь на его бархатной обивке, чья изысканная роскошь привлекает еще больше внимания к моим потрёпанным матросским штанам. Джейми усаживается рядом со мной, почти не шевельнув набитые конским волосом подушки. Двигаясь бесшумно, Кроуфорд убирает с кровати котелок и пальто мистера Стюарта, что позволяет тому сесть напротив нас. Над его головой подмигивает разноцветными огнями лампа Тиффани, похожая на драгоценный гарнитур. Взгляд мистера Стюарта мечется между мной и Джейми, словно хозяин никак не в силах решить, с кого начать. «Где вы научились таким трюкам?» «Нас учил наш отец», — говорю я доверительно, надеясь чуть поднять температуру в комнате. «Он был из тех, у кого идеи бьют через край. Просто фонтанировал ими». «Вы сказали, был?» «Он умер несколько месяцев назад», — сказал Джейми без единой эмоции. Брови мистера Стюарта сходятся на переносице, но затем его лицо разглаживается. «А-а-а, я сам потерял отца примерно в вашем возрасте, и с тех пор не было ни дня, когда бы я не думал о нем. Он расслабляет плечи. Обнаруженное сходство, кажется, разрядило напряженную атмосферу. Он отцепляет часы, висящие на цепочке, и показывает нам, зажав пальцами, как редкую монету. Они принадлежали ему. Напоминают мне, что нужно ловить момент, потому-то я и согласился встретиться с вами в такой поздний час. Чарли, мистер Ринглинг, искал первоклассный номер, и, я думаю, нашел в вашем лице. О, это отличная новость. Спасибо, сэр. Я ощущаю прилив энергии и с трудом удерживаюсь от того, чтобы начать скакать на диване. Эти ботинки пройдут дорогами Америки. Я широко улыбаюсь Джейми, и он отвечает мне такой же улыбкой. «Кроги», — мистер Стюарт указывает взглядом на туалетный столик, где в ведерке со льдом охлаждается запотевшая бутылка шампанского. Когда Кроуфорд наполняет бокалы, от игривого шипения вина даже воздух в каюте начинает искриться. Вскоре все мы держим бокалы. Маме так и не удалось попробовать шампанское. А вот мы наслаждаемся им уже второй вечер подряд. «Так, не кажется ли тебе, что ты слишком задрала нос, куколка?» — слышу я ее голос. Мистер Стюарт поднимает бокал за ножку, как розу, и я перехватываю свой, повторяясь за ним. «За ваше будущее!» Я делаю слишком большой глоток, и вино ударяет мне в нос, вызывая слезы на глазах. «Должен извиниться перед вами за то, что не нашел вас сразу. Но мне пришлось сперва переговорить с приятелем, у которого есть работники-китайцы, Исидором Штраусом, владельцем Мэйси, крупнейшего универсального магазина в Соединенных Штатах. Думаю, вам не нужно объяснять, как нелегко обойти акт об исключении китайцев». Он запивает мрачные мысли шампанским. «По моему мнению, чем меньше правительство сует нос в мои дела, тем лучше для всех». «Как вы это сделаете?» — спрашиваю я. Джейми ёрзает рядом, трогая левое плечо, которое наверняка беспокоит его. Мистер Стюарт кивает. «В акте есть исключения, среди которых учителя. Чарли вот уже некоторое время вынашивает планы по созданию цирковой школы». Он потирает руки. «Возможно, частью вашей работы в цирке станет обучение других искусству акробатики». «А это сработает?» — спрашивает Джейми. «Я думаю, да, особенно когда в дело вступит Чарли». Он подкидывает и ловит свои часы. «Если бы не он, все шесть его братьев до сих пор показывали бы трюки с пони на ферме, а не управляли крупнейшей развлекательной компанией в мире. Он получил право на перевозку 26 верблюдов, 16 слонов и 335 лошадей по железной дороге, зная, кого и чем умаслить. Но вот в чем дело, ребятки». У меня кровь застывает в жилах. «Пункт об учителях распространяется только на мужчин». «Я могу сойти за мужчину. Вы же видели наше представление?» «Вообще-то, я хотел предложить, чтобы Джейми поехал как учитель, а вы — как его жена». Джейми откидывается на спинку дивана. «Но мы так не договаривались». Его слова эхом отдаются в бездне неверия, внезапно открывшейся во мне. «Джейми не хочет ехать?» Я не поняла его. Прощальный тост на ужине прошлым вечером был обращен ко мне. Приглушенный гул корабля усиливается, как будто у меня в голове жужжит пчелиный рой. «Прошу прощения, но для вашего номера нужны вы оба, честный и доблестный. К тому же слишком рискованно для братьев Ринглинг нанимать одинокую девушку». «В каком смысле рискованно?» — спрашивает Джейми. Мистер Стюарт с такой силой обхватывает подбородок пальцами, что тот, кажется, вот-вот поменяет форму. «Например, она может сбежать, а еще женщина, бывает, оказывается в положении». «У меня определенно нет подобных планов». «Ни у кого никогда их нет». Джейми застывает. «Своим замечанием вы пытаетесь оскорбить Валору?» Его глаза вспыхивают, а пальцы впиваются в диванные подушки, словно когти. Он редко кричит, предпочитая молчаливое презрение брани. «Она в одиночку заботилась о нашем отце, когда мамы не стало. И хоронила тоже. Так поступают девушки, уклоняющиеся от своих обязанностей?» Его голос звенит от ярости, и не вся она адресована мистеру Стюарту. Я не могу заставить себя взглянуть Джейми в лицо. Не хочу увидеть на нем боль, горе, которые заставят меня отступиться. Лицо мистера Стюарта, как меняющийся пейзаж. Вот сморщился холм носа, вот появились ущелья складок у рта. Его взгляд скользит по мне, становясь задумчивым. «Нет, конечно, И все же это нелегкая жизнь. Постоянные переезды могут плохо сказаться на здоровье. Женщины, которых Чарли берет на работу, крепче аллигаторов. Валора сильная и работает упорнее меня. Она может сделать сальто в воздухе прямо на канате, переднее и заднее. Она была рождена для сцены. Слова Джейми вызывают во мне всплеск эмоций, теплой волной, омывающих меня изнутри. Я награждаю его благодарной улыбкой. Если бы вы отправились с ней, вопросов бы не было. Но одна Валора — без обид. В напряженной тишине слышно только, как Кроуфорд бутылкой помешивает лед в ведерке. Полагаю, хороший слуга знает, когда следует соблюдать тишину, а когда не помешает немного шума. Зеркало в форме щита отражает мое встревоженное лицо, пересохшие, словно восковые губы, и опухшие, узкие, как щелочки, глаза. Вот и он, шанс забрать Джейми с собой. То, ради чего я лезла сюда через грузовую шахту. Джейми не хочет ехать, но не откажется, поскольку на кону моя судьба. Я скорее чувствую, чем слышу, как он делает вдох, такой глубокий, словно забрасывает якорь. В итоге ключ все же оказался у него, только открывал он не будущее «ба», как в моих снах, а мое. Но недозревший миндаль, упавший с дерева, всегда горчит. И эта горечь просочится в наши отношения, отравляя их, пока не оставит ничего, кроме злых слов и ледяных взглядов. И тогда мы можем потерять друг друга навсегда. Я не могу позволить этому случиться с нами. Наверное, я все это время вела себя как «ба». Я думала, что лучшее для меня — это лучшее для него. Я не слушала, чего он хочет. Вся жизнь — это хождение по канату. И чем лучше ты жонглируешь, тем легче будет жить. Но жонглировать не значит держать крепко. Это значит отпускать, давать любимым людям время и свободу для поиска своего пути. А еще это значит ловить. Я всегда буду рядом с Джейми, как и он со мной. Пол качается, и стены поскрипывают, напоминая шорох закрывающегося театрального занавеса. Начинает Джейми, но я кладу ладонь на его руку. «Я боюсь, это невозможно, мистер Стюарт», — слышу я собственные слова. Мой кит теплым комочком прижимается к бедру, напоминая, что я хозяйка своей судьбы. «Но, может быть, я могу предложить кое-что другое».